История о Випашчите. Васиштха продолжил. Вся Вселенная – это только чистое сознание, но как объект оно – инертная видимость. Оставив идею мира в мире и идею «я и ты в себе», займись деланием, подходящим моменту. Почему этот мир вообще возник? Этому нет причины. Так же, как игра ребенка не имеет причины мотивации. Поэтому не трать свою жизнь в бесполезной погоне за знаниями о материи и уме. Если ищешь золото, зачем чистить небо? Послушай историю. В этой вселенной, на этом континенте Джамбудвипа, был знаменитый город Татам, которым правил царь Випашчит, что значит «мудрый». Его слава была неописуема. Придворные поэты истощили свои таланты, воспевая доблести Випашчита. Они любили его и наслаждались его обществом. Он их тоже любил и каждый день раздавал подарки. Он также уважал и почитал мудрых брахманов и каждый день поклонялся и возносил молитвы огню. У него было 4 министра, охранявших его царство на 4 границах. Из-за их мудрости и отваги царь не знал поражений, а только победы. Однажды к нему пришел мудрый человек с востока. У него были жесткие и неприятные слова для царя. Он сказал: «О царь, ты привязал себя к земле по рукам и ногам. Слушай, что я тебе скажу, и подумай, что делать. Министр, охранявший твои восточные ворота, погиб. Тот, который защищал южные, старался ему помочь, но у врагов были превосходящие силы. Он тоже погиб. Когда министр, защищавший западные ворота, бросился на помощь, он был схвачен врагами и убит. Пока он это говорил, другой человек вбежал в покои и объявил, что северный министр стоит у ворот дворца. Царь потребовал впустить министра. Министр вошел и поприветствовал царя. Он был слаб и дышал с трудом. У противника были превосходящие силы. Он сказал царю: «О царь, остальные 3 министра уже ушли в мир смерти, стараясь защитить твои владения здесь. Только у тебя есть силы победить врага». В это время вошел еще один человек и сказал: «Город полностью окружен врагами. Их орудия видны повсюду. Они очень сильны, как демоны. Их доспехи по сиянию могут сравниться... с твоей славой. Их армии хорошо организованы. Они злы, и их боевые кличи страшны. Командующий этой армией послал меня сообщить тебе эти новости. Теперь делай, что хочешь». Сообщив это, человек ушел. Царская армия приготовилась дать отпор. Васиштха продолжил. В это время все более мелкие министры собрались вокруг царя. Они ему сказали: «Мы тут посоветовались и решили, что 3 возможных мирных пути ответа врагу не подходят, и только 4-й, применение силы или жестокость, будет подходящ в данном случае. На самом деле, мы и раньше не заключали дружественных союзов с этим врагом. И сейчас с чего бы? С врагами, подпадающими под категории грешников, варваров, иностранцев и хорошо знающих наши слабости, нельзя договариваться мирными методами. Поэтому без задержки надо объявить мобилизацию и подготовку к серьезной войне. Царь отдал необходимые приказания и послал министров на поле боя, сказав, что присоединится к ним после традиционных поклонений священному огню. Затем он совершил омовение и приступил к молитвам. Он молился: «Всевышний, я до сих пор без усилий побеждал моих противников, и мои земли простираются далеко и включают многие острова и континенты. Я был властен надо многими людьми и даже демонами, но теперь, кажется, я постарел. Поэтому мои старые враги решили, что сейчас самое время напасть. О Всевышний, как ранее я отдавал приношение этому священному огню, так теперь я отдаю свою собственную голову. Молю тебя, пусть из этого огня появятся 4 мощных существа, как 4 руки Господа Нараяны». С этими словами царь с легкостью отрубил у себя голову, и в тот же миг его тело упало в огонь вместе с отрезанной головой. Из этого огня царь восстал, как 4 блистающих воина, с огромной силой и светом, с лучшим из оружия самого разного описания. Было очевидно, что этих 4 воинов нельзя победить никаким из обычных вражеских оружий. В это время вражеские силы приближались. Разгорелась страшная битва. Небо было покрыто дымом от взрывов, сверкали мечи, стреляли пушки. Вообще невозможно было на это все смотреть. В реках крови тонули даже слоны. В уме и сердце каждого воина была только одна мысль: или я убью врага, или он меня. С одной стороны, напряжение битвы обнажало хорошие и плохие стороны людей, которые не проявлялись в мирных условиях. С другой стороны, повсюду была жестокость. Здесь и там воины убивали и невинных, и грабили, что могли. Те, кто не был непосредственно вовлечен в битву, разбежались с поля боя. В оставшихся воинах стерлось различие между жизнью и смертью. Васиштха продолжил: «Царь в своих 4 обличьях последовал в 4 направлениях на поле боя. Он увидел, что его армия была гораздо слабее хорошо подготовленной и вооруженной вражеской. Царь подумал: мудрец Агастья выпил океан. Я должен стать еще одним Агастьей и выпить до конца этот океан вражеских сил. Он подумал о воздушном снаряде, и снаряд тут же оказался у него. Он снова помолился за своих подчиненных и направил снаряд во вражеские позиции. Тут же туда полетели тучи снарядов. Прозвучавшие взрывы и ударная волна напоминали ужасы космического разрушения. Безусловно, от подобных взрывов вражеские силы скоро были стерты в порошок. Взрывы вызвали огромные дожди, штормовые ветры и плотные черные облака. Части вражеской армии бежали в разных направлениях. Выжившие спрятались в горах и отдыхали там 7 дней. За их чудовищными ранами ухаживали небесные создания. Даже деревья были напуганы силой царя и стояли неподвижно очень долгое время после того, как битва кончилась. Воздушные вражеские силы из Видуры потерялись в ветрах и свалились в озера. Пешая гвардия не могла даже бежать из-за ослепляющего дождя. Многие потонули в песках и болотах, а многих соседние цари взяли в плен. Четыре царя, которые были випасчитом, долго преследовали врага. Их сознание толкало их на завоевание всего мира. Довольно долго с ними были их армии, но постепенно армии и военная техника ослабли, отстали и пропали. Ракеты, которыми были вооружены цари, также потеряли постепенно свою силу, как огонь умирает после сжигания дров. Четыре царя в четырех разных сторонах света вышли на берега огромных океанов. Четыре брата восхитились красотой океанов и чудного окружения. Васиштха продолжил. Четыре випасчита помолились огню. Перед ними возник бог огня. Они взмолились ему. Мы желаем полностью осознать Вселенную, состоящую из пяти элементов. Сделай так, чтобы мы могли сделать это, и чтобы мы не умерли до того, как мы увидим все, всевозможное с помощью физического тела и невозможное с помощью ума. Агни согласился исполнить их желание и пропал из виду. Рама спросил: «О мудрый, четыре випасчита были единым существом с единым сознанием. Имели ли они разные желания?» Васиштха ответил: «Хотя сознание едино, недвойственно и вездесуще, оно вроде как становится разнообразным, как ум спящего и видящего сны. Как зеркало отражает в себе разные предметы, потому что оно чисто, так и сознание, будучи совершенно чистым, отражает все в себе. Хотя зеркала могут быть сделаны из одного металла, они отражают разнообразные объекты одно в другом до бесконечности. Таким же образом, сознание отражает в себе то, что находится перед ним. Так разнообразное кажется единым, но оно одновременно и разнообразно и едино, потому что оно не разнообразно и не едино. Оно одновременно и то, и другое. Поэтому то, что появлялось перед каждым випасчитом, отражалось в его сознании и ощущалось им. Йоги могут выполнять действия не там, где находятся, и ощущать все во все три периода времени, оставаясь при этом на одном месте. Вода, которая едина и всепроникающая, делает несколько действий одновременно и кажется, что проходит через разные ощущения. Единый Вишну со своими четырьмя руками или четырьмя телами выполняет разные функции, сохраняя мир. Существо со многими руками держит что-то двумя и другими убивает это что-то. Примерно таким же образом цари випасчиты делали разные действия. Они спали на траве, жили и наслаждались собой на разных континентах, гуляли в разных лесах, бродили по пустыням, забирались на вершины гор и спускались в глубины океанов. Иногда они жили в горных пещерах, иногда развлекались в океанах или в воздухе, на волнах, на берегах или в городах. Випощит, ушедший на восток, спал 7 лет на склонах горы континента Сака, потому что его очаровали там небожители. И однажды, выпив воды из камня, он сам стал подобен камню. Випощит, ушедший на запад к закатной горе на том же континенте, стал жертвой Апсары, которая наслаждалась им целый месяц. Восточный Випощит оставался инкогнито в лесах. Благодаря волшебству небожителя он стал на 10 дней львом. Затем, заколдованный Ракшасом, он жил 10 лет лягушкой. Випощит, ушедший на север, жил 100 лет в пещере в глубокой горе на континенте Сака. Ушедший на запад научился быть небожителем и жил так 14 лет. Когда царь, ушедший на восток, был под влиянием выпитой воды, его спас тот, который ушел на запад. Когда ушедший на запад стал камнем, его спас тот, который пошел на юг. Когда западный царь был превращен ракшасом, имевшим форму коровы, быка, его снова спас южный царь. Когда царь, ушедший на юг, стал небожителем, его спас другой небожитель. Когда восточный царь превратился во льва, его спас тот, который ушел на запад. Рама спросил: «Но как йоги делают что-то разное в прошлом, настоящем и будущем? Молю тебя, расскажи». Васиштха продолжил: «Каковы бы ни были объяснения непросветленных людей, не обращай на них внимания и слушай объяснения просветленного. В видении знающих истину нет ничего, кроме чистого и бесконечного сознания, и объективная вселенная совершенно и полностью не существует. Нет ни творения, ни его противоположности. Тот, кто всегда остается в этом чистом и бесконечном сознании, сам является вездесущим и всемогущим Богом. Он есть все, и Он есть сущность всего. Что отсутствует в том, что есть суть всего? Поэтому Он сияет так, когда и где Ему хочется, будь это в прошлом, настоящем или будущем, и будь это действие в плотном или тонком окружении. Не оставляя свою реальность чистого сознания, Он действует на расстоянии или поблизости, создавая эпоху или мгновение. Все это есть в сознании, но видимость есть майя. Он не рожден и не создан, и Он не ограничен и не обусловлен. Что есть, есть, как оно есть. Что есть, это есть масса сознания. И это само есть все три мира. Это сознание мира, это форма мира, которая возникла из-за разделения сознания на субъект и объект. Кто создал наблюдателя всего, субъекта всего, как и когда? Нет ничего невозможного для этого сознания. Сознание Випощита стало пробужденным, но оно не достигло высшего состояния. Поэтому, хотя оно едино, оно проявляется как все и везде. В состоянии, когда есть и пробуждение, и непробуждение, все это возможно. Когда высшая истина не была еще достигнута, такая материализация возможна. Именно в таком полупробужденном состоянии развлекаются психическими силами. Так четыре випасчита ощущали состояния, в которых были остальные. Рама спросил, если випасчит был просветленным, как он мог считать себя львом и так далее? Васиштха ответил, мое описание этих царей, как пробужденных или просветленных, было только фигурой речи. На самом деле, випасчит не был просветленным. Четыре випасчита не были ни просветленными, ни невежественными. Они находились где-то посередине. В таких людях есть признаки просветления или освобождения, а также признаки невежества и привязанности. Они полупробужденные. То, что достиг випасчит, было достигнуто созерцанием, а не потому, что он достиг высшего состояния. Все эти ситхи или психические силы появляются через созерцание. В достигших высшего состояния нет невежества или заблуждений. Могут ли у них быть невежественные видения, и как они могут увидеть фальшь? Йоги, практикующие созерцание и получающие психические силы в качестве благодати или через исполнение желаний, подвержены невежеству, которое в них заметно. Поэтому очевидно, что созерцают они не истину, а что-то нереальное. Более того, даже в случае освобожденных при жизни мудрецов, все еще есть осознание материальности, когда они вовлечены в каждодневную работу. Мокша или освобождение есть также состояние ума. Натуральные функции тела продолжаются естественно и не прекращаются. Освобожденный от невежества или ума никогда снова не порабощается умом, как однажды упавшее яблоко невозможно снова присоединить к дереву. Тело выполняет естественные функции даже в освобожденных людях. Но сознание такого человека устойчиво и не затрагивается состояниями физического тела. Силы, полученные созерцанием и размышлением, могут видеться другими, но достигнутое состояние освобождения не может быть увидено другим. Когда тот, кто ощущал состояние несвободы и привязанности, а также боль и удовольствие, освобождается от всего этого, его называют освобожденным. Освобожденным считают того, чье внутреннее сознание спокойно и умиротворено, а чей ум и сердце возбуждаются и отвлекаются, находится в несвободе. Зависимость и освобождение нельзя заметить по физическим функциям. Будь это тело разрублено на тысячи кусочков или короновано в императоры, освобожденный свободен, даже если он плачет или смеется. Внутри себя он не возбужден, ни в депрессии. Он не ощущает ни счастья, ни несчастья, даже получая все эти переживания. Он не умер, даже если он умер. Он не плачет, даже если он плачет. И не смеется, даже если смеется. Таков освобожденный. Он свободен от привлекательности и привязанности, хотя он привлекается и привязывается. Он сердится, хоть и не раздражен, и не заблуждается, хоть и заблуждается. Понятия «это счастье», «а это несчастье» не возникают в просветленных. Когда они осознали истину, что нет ни мира, ни себя, и что единое является всем, счастье и несчастье становятся бессмысленными словами. Их печаль только на поверхности, потому что они свободны от страданий. Говорят, что Шива оторвал одну из пяти голов Брахмы. Брахма, несомненно, мог отрастить еще одну голову вместо оторванной. Но он не стал этого делать, потому что знал, когда все это создание иллюзорно, что мне делать с еще одной головой? Ему нечего терять, отказываясь от действий, и нечего обрести, выполняя действия. Что бы ни случилось, пусть случается. Почему это должно быть по-другому? Шива имел подругу в одной половине своего тела, хотя у него были силы спалить даже бога любви. Он мог оставить все привязанности, но вел себя так, как если бы он был привязан к своей подруге. Ему нечего приобретать, оставаясь привязанным, и он ничего не обретает непривязанностью. Пусть будет, как будет. Тем не менее, Вишну вовлекался в разные действия и вдохновлял других на действия. Он умирает и убивает других. Он рождается и растет, хотя все время он свободен от этого. Он мог легко отказаться от этого, но что бы он обрел таким отказом? Пусть все будет как есть. Такова позиция того, кто утвердился в осознании бесконечного сознания. Так и солнце, луна и огонь выполняют свои естественные функции, хотя они все освобожденные существа. Учителя полубогов и демонов тоже освобождены, хотя и продолжают играть роли предводителей противоположных сил, воюя друг с другом, как глупцы. Царь Джанака тоже является освобожденным мудрецом, но он, тем не менее, участвует в ужасных войнах. Также есть несколько царей-мудрецов, продолжающих выполнять свои царские обязанности, внутренне оставаясь свободными от привязанностей. Выполняя свои функции, просветленный человек ведет себя так же, как и невежественный. Различие между зависимостью и свободой существует в состоянии собственного сознания, которое обусловлено в несвободном состоянии и не обусловлено в свободном. Даже некоторые демоны достигли освобождения. Бали, Прохлада, Намучи, Вритрасура, Андхака, Мура и так далее. Просветленное сознание не затрагивается желательным и нежелательным, умственными усилиями и над умным сознанием. Когда утвердился в бесконечном и необусловленном сознании, даже эти различия пропадают. Многообразие, ощущаемое людьми в этом творении, есть только видимость, как цвета в радуге. Мир относится к бесконечному сознанию, как расстояние относится к пространству.